на военном пайке. Бедная женщина, раздувшаяся в эти недобрые времена, как сарделька, стояла по стойке смирно. Казалось, она рассматривает убиение собаки как некую важную церемонию. Я выстрелил собаке в затылок. Звук от выстрела был короткий, негромкий, как металлический плевок пистолета с глушителем. Собака умерла, даже не вздрогнув. Подошел старый солдат, выказав профессиональный интерес к тому, какую рану мог нанести такой маленький пистолет. Он перевернул собаку ботинком, нашел на снегу пулю и глубокомысленно хмыкнул, словно я сделал что-то интересное и поучительное. Он стал говорить о разных ранах, которые он видел или о которых слышал, о разных дырах в некогда живых существах. «Вы собираетесь закопать ее?» — спросил он. «Я думаю, так будет лучше. Если вы этого не сделаете, то ее кто-нибудь съест». Глава 20. Вешательницы берлинского вешателя. Только недавно, в 1958 или 1959 году, я узнал, как умер мой тесть. Я знал, что он умер. Детективное агентство, к которому я обращался в поисках Хельги, сообщило мне, что Вернер Нот умер. Подробности его смерти стали мне известны случайно в парикмахерской Гринвич-Виллидже. Ожидая своей очереди, я перелистывал журнал для женщин и с восхищением думал, что за удивительное создание женщины. История, рекламировавшаяся на журнальной обложке, называлась «Вешательница берлинского вешателя». Я не мог предположить, что это статья о моем тесте. Вешение было не его делом. Я обратился к самой статье. Я довольно долго смотрел на потемневшую фотографию Вернера Нота, повешенного на яблоне, даже не подозревая, кто это. Я смотрел на лица людей, присутствовавших при повешении. Это были в основном женщины, безликие, бесформенные оборванки. Я стал играть в игру, подсчитывать, сколько раз наврала обложка журнала. Во-первых, женщины никого не вешали. Это делали трое тощих мужчин в отрепьях. Во-вторых, женщины на фотографии были некрасивы, а вешательницы на обложке были красавицы. У вешательниц на обложке груди были как дыни, бедра крутые, как лошадиные хомуты, а их отрепья — живописно растрепанные неглиже фирмы Шапарелли. Женщины на фотографии были хороши, как дохлые рыбины, завернутые в полосатые наматрасники. И еще не начав читать о повешении, я с содроганием постепенно узнавал разрушенное здание на заднем плане фотографии. Позади повешенного, словно челюсть с выбитыми зубами, виднелось то, что осталось от дома Вернера Нота, дома, в котором в истинно германском духе была воспитана моя Хельга, и где я сказал прощай десятилетней нигилистке по имени Рези. Я прочел текст. Он был написан человеком по имени Ян Вестлейк и был сделан очень хорошо. Вестлейк, англичанин, освобожденный военнопленный, видел это повешение вскоре после того, как его освободили русские. Фотографии делал тоже он. «Нот», — писал он, — был повешен на собственной яблоне рабынями, угнанными в основном из Польши и России, жившими неподалеку.